Ты же, Лорен, останешься при мне». Госпожа Кальвимон, как вполне расчетливая дама, приняла принца в полной готовности к сражению. Все ее вещи были уложены, подарки и письма, полученные ею от принца, аккуратно лежали на столе. Сама она приняла вид грустной покорности, который так идет женщинам. «Доброе утро, моя дорогая», — сказал Конти с некоторым замешательством. «Очень сожалею, что обстоятельства помешали мне вчера принять вас». Он поцеловал ее руку. «Я знаю, Флоранс, вы слишком умны, чтобы не понять особенности моего положения». Он посмотрел с удивлением вокруг. «Что это, вы хотите уехать?» «По крайней мере, оставить этот дом, ваше королевское высочество. В присутствии этих мальчиков увольте меня от объяснений». «Это мои пажи. Впрочем, ступайте оба на мою половину и запри дверь, Лорен». Пока удалялись мальчики, аббат Даниэль выступил с противоположной стороны и поклонился. Конти коротко кивнул в ответ. Он был очень взволнован. «Почему вы хотите оставить этот дом и меня, Флоранс?» «Вы, как честный человек, не будете опровергать, монсеньор, что ваше прежнее чувство ко мне теперь охладело. Вы женились и женились на племяннице Мазарини, которому теперь обязаны всем – честью, властью, даже, может быть, жизнью. Марианна Мартиноци – красавица, это знает весь свет. Я не хочу вступать с такой соперницей в мучительно долгую борьбу, которая кончится моим поражением, а может, заставит вас меня ненавидеть». Конечно, я жертвовала ради вас своим спокойствием. Я была вам верным товарищем в битвах и опасностях. Делила с вами последние крохи хлеба и тяжелые испытания. Но что из этого? Мещанка Кальвимон могла быть подругой в радости и горе народному начальнику, но гордому принцу, племяннику кардинала, человеку, близкому к престолу, она больше не нужна. Позвольте мне, ваше высочество, удалиться из Пизенаса и оставить тут все то, что может напомнить нам друг о друге. Вполне рассчитываю, что ваше великодушие не допустит, чтобы я впала в нужду и бесчестие. Но как вы могли прийти к такому безрассудному решению? Что дает вам повод думать, будто я вас больше не люблю, будто я ставлю свою супругу выше вас? Мое письмо недостаточно ли сказало вам о моем несчастье? Почему вы хотите еще эту обиду прибавить ко всем моим горестям? Вы, может быть, еще не настолько любите принцессу, чтобы решиться оттолкнуть меня, но я не хочу выжидать этой минуты. Когда-нибудь вы полюбите ее, да уже и теперь вы ее любите. Не будь этого, вы бы не закрыли передо мной свою дверь после недельного отсутствия. Вам бы не было совестно появиться со мной перед лангедокским дворянством, как бывало прежде. Вы не постеснялись бы вместе со мной объезжать войска. Я хочу облегчить вам этот шаг. Когда меня не будет, она обратила к нему свой влажный голубиный взор. Вы скоро меня забудете. Весь свет, кажется, в заговоре против меня. Вне себя воскликнул принц. К черту все это величие, которое дает мне только одно горе и страдание. Да или нет? Любите ли вы еще меня, Флоранс? Отвечайте по совести. Чему кардиналу? Клянусь вам, милая Флоранс, пока чувство еще живет во мне, моя любовь неизменно будет принадлежать вам. Вы будете моей единственной радостью. Никогда не оставляйте Пизенаса и распоряжайтесь мной так, как будто я никогда и не видел Мазаринского дома. Желаете вы этого? Если только вам не тяжело будет переносить тиранию моей любви, засмеялась она, прислонившись головой к его плечу. Никогда, о, никогда!